Эта маленькая, энергичная женщина сидела очень прямо, очень осанисто, степенно, так сказать, на старый иеротический лад, утвердив руки на подлокотниках кресла, а ноги вплотную одна к другой на высокой скамеечке. Ее умные глаза встретились с глазами почтительно вошедшего Иосифа, но бегло скользнув по нему вниз, с понятным и даже предписанным равнодушием, тотчас же снова повернулись к сыну. Причем горькие борозды вокруг ее толстогубого рта сложились в насмешливую улыбку по поводу того ребяческого волнения и любопытства, с какими фараон глядел на этого хваленого и долгожданного толкователя. Молодой царь земли египетской сидел слева у расписной стены, на длинноногом, обильно обложенном подушками кресле, с косой спинкой, от которой он оторвался, живостью подавшись вперед, засунув под сиденье ноги и охватив подлокотники своими тонкими, в скоробеях руками. Нужно прибавить, что это похожее на стойку перед прыжком полное напряженного внимания поза, в какой Аминхотеп, повернувшись направо, причем его серые с поволокой глаза раскрылись как только могли широко, что эта поза, в какой Аминхотеп разглядывал новоприбывшего толкования своих сновидений, возникла не вдруг, а складывалась постепенно, рывками, в течение целой минуты. Вот как долго это длилось, и дошла до того, что в конце концов фараон и в самом деле приподнялся с кресла и передал всю свою тяжесть вцепившимся в подлокотники рукам, пясти которых выдавали его напряжение своей игрой. При этом предмет, лежавший у него на коленях, какой-то струнный инструмент, упал с тихим и глухим звоном на пол, но тотчас был поднят и подан фараону одним из стоявших перед ним художников, которых он поучал. Поднявшему пришлось несколько мгновений держать инструмент в протянутых к фараону руках, прежде чем тот, закрывая глаза, взял его и, откинувшись на подушки, принял, по-видимому, снова ту позу, в какой он дотоле совещался с художниками. Позу чрезвычайно небрежную, расслабленную и удобную, ибо в сиденье его кресла имелась впадина для подушки, слишком мягкой для того, чтобы фараон в ней не утонул, и поэтому он сидел не только откинувшись в сторону, но и очень глубоко, бессильно свесив с подлокотника одну руку, а большим пальцем другой, тихо теребя струны чудесной маленькой лютни, что лежала у него на коленях, и закинув ногу на ногу, отчего его обтянутые полотном колени высоко задрались, а кончик одной ноги покачивался тоже на довольно большой высоте. Золотая застежка сандалии проходила между большим и вторым пальцем. Дитя пещеры. Несер-Хеперу Ра-Аминхотепу было тогда столько лет, сколько было 30-летнему сейчас Иосифу, когда он пас скот вместе с братьями своими, то есть 17. Однако оказался он старше, причем не только потому, что в его местах люди быстрее созревают, и не только из-за слабого здоровья, но также из-за ранней необходимости соприкасаться со всей полнотой единого мира, из-за разнообразных впечатлений, отовсюду осаждавших его душу, из-за своего фанатически ревностного, наконец, родения о божестве. При описании его лица, глядевшего из-под круглого синего парика с царской змеей, который был на нем сейчас поверх полотняной шапочки, никакие тысячелетия не отпугнут нас от того точного сравнения, что оно походило на лицо молодого английского аристократа из несколько уже отцветшего рода. Длинное, надменно усталое, с тяжелым, значит, отнюдь не срезанным и все-таки слабым подбородком, с узкой, немного вдавленной переносицей, делавшей еще заметнее широкие, чуткие ноздри, и с непроглядно мечтательными, всегда полузакрытыми глазами, утомленность которых поразительно не вязалась с краснотой его очень толстых губ, краснотой не искусственной, а природной, болезненной. Таким образом, в этом лице была смесь мучительно запутанной духовности и чувственности, с оттенком ребячливости и, возможно, даже озорства и распущенности. Красивым и прекрасным его никак нельзя было назвать, но какой-то тревожно-притягательной силой оно обладало. Мне приходилось удивляться, что народ Египта относился к фараону с нежностью и давал ему цветистые имена».